Шли недели. Ковчег оставался на орбите Лаэроники. Слушая по системе корабельной связи сообщения о результатах боев на бронзовой арене, Хэвиланд Тафф отметил, что кобальтовые кошки Норна выигрывают бой за боем. Порой Хиральд Норн еще проигрывал состязания, обычно когда использовал Сталезуба, дабы отдать должное арене, но победы с легкостью перевешивали эти поражения. Тафф сидел со свернувшимся клубком Дексом на коленях, цистернами пил темный эль из пивоварни Ковчега и ждал. Примерно через месяц после дебюта кобальтовых кошек к нему поднялся корабль. Зелено-золотой, стройных очертаний челнок с игольно-острым носом. Выйдя на связь, он произвел стыковку, и Тафф с Дексом на руках встретил посетителей в приемном отсеке. Кот прочел мысли новоприбывших, оказавшиеся достаточно дружелюбными, и активировать системы защиты Хэвиланд не стал. Гостей было четверо, все в латах из чешуйчатого золотистого металла с зеленой эмалью. Трое чопорно замерли в положении смирно. Четвертый, цветущий, дородный мужчина, вскрывавшим лысину в золотистом шлеме с ярко-зеленым пером, выступил вперед и протянул мясистую руку. «Я высоко ценю ваши намерения», — сказал ему Тафф, крепко держа обеими руками Декса. «Но соприкосновения не желаю. Прошу назвать свое имя и род занятий, сэр». «Моро и Варкур Атыни», — начал главный. Тафф приподнял ладонь. «Так, и вы, старший звероусмиритель дома Варкур, прибыли купить чудовище». «Довольно. Должен сознаться, я знал это с самого начала. Мне просто захотелось, честно говоря, поддавшись внезапному порыву, выяснить, скажете ли вы правду». Рот толстого звероусмирителя округлился. «Ваша челядь должна будет остаться здесь», — сказал Тафф, поворачиваясь. «Следуйте за мной». Тафф не дал Моро и Варкур Атыни проронить буквально ни слова, покуда они не очутились один на один в компьютерном зале и не уселись наискосок друг от друга. «Вы услышали обо мне от норнийцев», — сказал тогда Тафф. «Или я заблуждаюсь?» Моро зубасто улыбнулся. «Действительно, так и было. Мы сумели убедить одного из норнийских челядинцев, и он раскрыл источник поступления кобальтовых кошек. К нашему восторгу оказалось, что ковчег все еще на орбите. Похоже, вы нашли Лаэронику занимательной». «Существует ряд проблем. Надеюсь помочь. Например, ваша проблема. По всей вероятности, Варкур ныне последний и ничтожнейший среди 12 великих домов. Вашим звероящерам не удалось ужаснуть меня. Насколько я понимаю, владения дома Варкур главным образом трясины и топи. Следовательно, выбор бойцов ограничен. Сумел ли я предугадать суть ваших сетований?» «Да, действительно. Вы в самом деле вновь опередили меня, сэр, и выходит, это у вас недурно. Да, до вашего вмешательства мы весьма неплохо удерживали свои позиции, но после... Да, с тех пор мы не приняли от норнийцев ни одного боя, а ведь прежде они были самыми основными нашими жертвами. Несколько ничтожных побед над Рейхилл и островом Эймар, перевес по очкам над Феридианом, пара унылых ничьих с Орнетом и Синдуном — вот наш удел в прошедший месяц. Мы не можем выжить. Если я не начну действовать, меня сделают пестуном и сошлют обратно в поместье». Поднятием руки Тафф утихомирил Мора. «Полно. Говорить далее ни к чему. Невзгоды дома Варкур замечены. С тех пор, как я помог Хиральду Норну, мне изрядно везло. Судьба одарила меня немалой праздностью. Оттого я смог для упражнения ума посвятить себя проблемам великих домов. Всех по очереди. Нет нужды терять время. Однако предстоят расходы». Мора усмехнулся. Я пришел подготовленным. Я слышал о назначенной вами цене. Она бесспорно высока, но дом Варкур готов платить, если вы можете... Сэр, сказал Таф, я человек милосердный. Норн был бедным домом, Хирльд едва ли не попрошайкой. Из жалости я назначил ему низкую цену. Владения Варкура богаче, знамена ярче, победы поются более бурно. Вам я назначу 300 тысяч стандартов, дабы покрыть убытки, которые потерпел в сделке с Норном. Моро издал потрясенный клекот и, бряцая чешуей, заерзал в кресле. «Многовато, многовато», — запротестовал он. «Заклинаю вас, поистине, дом Норн не сравнится с нами ни славой, ни великолепием, однако дом Варкур не так велик, как вы полагаете. Дабы уплатить назначенную вами цену, нам придется обнищать до голодной смерти. Тогда через зубчатые стены Варкура хлынут звероящеры, города на сваях начнут оседать, и в конце концов болотная тина покроет их, а наши дети утонут». Таф смотрел на Декса. «О да», — проговорил он, когда его взгляд снова обратился к Мору. «Вы растрогали меня до глубины души. 200 тысяч стандартов». Моро и Варкур Отени опять разразился протестами и мольбами, но на сей раз Таф лишь молча сидел, положив руки на подлокотники, и вконец, утомившись, потный, побагровевший звероусмиритель согласился уплатить назначенную Хевиландом цену. Таф стукнул по рычагу управления. Между ним и Моро материализовалось изображение огромного ящера. Он стоял на двух когтистых лапах, был покрыт серо-зелеными пластинами чешуи и в высоту достигал 3 метров. Короткую шею венчала несоразмерно большая голова с челюстями, величина которых позволяла одним махом откусить человеку голову и плечи. Но самым замечательным в этом создании были передние лапы, свитые из мышц, короткие и толстые канаты, украшенные метровыми отростками потемневшей кости. «Трис Нерьеи с посадочной площадки Кэбла», — сказал Таф. «Или так его называли Финдии, чьи колонисты появились на этой планете за 1000 лет до человека. Термин буквально переводится как «живой нож». Другое название — «тиран лопастный», земного происхождения. Им зверь обязан сходство с тираннозавром или ящером-тираном, давно вымершей рептилией со старушки Земли. Сходство, несомненно, лишь поверхностное. Благодаря своим ужасным передним лапам, костяным мечам, которые Трис Неррей пускает в ход с устрашающей инстинктивной свирепостью, этот ящер куда более дельный хищник, нежели тираннозавр. Моро так подался вперед, что в конце концов сиденье под ним затрещало, а Декс заполнил мысли Тафа горячим воодушевлением. «Великолепно!» — сказал звероусмиритель. «Правда, названия длинноваты. Что если мы его назовем Мечезавр?» «Зовите как угодно. Что мне до того? Для дома Варкур эти животные обладают множеством явных достоинств», — сказал Таф. «Возьми вы их, я, безо всякой дополнительной оплаты, добавлю древесных слизней с катадейна на развод. Вы обнаружите, что...» Таф по возможности следил за новостями с бронзовой арены, хотя на землю Лаэроники больше не ступал. Кобальтовые кошки продолжали сметать все на своем пути. В последнем описанном столкновении один из нарнийских зверей в особом тройном бою уничтожил лучшую орнетскую обезьяну-душителя и жабу-мясоедку с острова Эймар. Но и Варкур переживал взлет. Его нововведения, мечезавры, своим громовым ревом, тяжелой походкой и таящейся в костяных мечах беспощадной смертью произвели на бронзовой арене сенсацию. 3 боя с Феридианом, водяным скорпионом и гнетинским котопауком уже успели показать, что упомянутым зверям невозможно равняться с варкурскими ящерами. Как сообщалось, Моро и варкур Атени пребывал в экстазе. На следующей неделе Мечезавру предстояло в битве за превосходство встретиться с кобальтовой кошкой. Предсказывали, что арена будет забита. Однажды, вскоре после того, как мечезавры одержали свою первую победу, на связь вышел Хирльд Норн. «Тав», — сурово сказал он, — «вы не должны были продавать животных другим домам». Хевиланд Тав сидел бесстрастно и холодно разглядывая насупленное, перекошенное лицо Норна и ласкал Декса. «Переговоры на сей предмет места не имели. Чудовища выступают так, как и ожидалось. Вы выражаете недовольство от того, что ныне вашу удачу разделил кто-то еще?» «Да нет, то есть, ну неважно. Полагаю, остановить вас я не могу. Однако, если другие дома получат животных, могущих одолеть наших кошек, мы потребуем от вас предоставить нам нечто, способное одержать верх над монстрами, которых вы продаете им. Понятно?» «Сэр, конечно». Тав посмотрел вниз на Декса. «Теперь Хирольд Норн подвергает сомнению мою понятливость». И опять поднял глаза. «Были бы деньги, а торговать я никогда не отказываюсь». Норн на экране системы связи нахмурился. «Да-да, ну что ж, должно быть, к тому времени мы унесемся на крыльях побед достаточно высоко, чтобы позволить себе любую необычайную и нелепую цену, какую вы вознамеритесь запросить». «Другими словами, как я полагаю, все идет хорошо», — сказал Тав. «Ну, и да, и нет. На арене, да-да, определенно. Но в других отношениях, собственно, по этому поводу я и связался с вами. По непонятным причинам, четыре молодых кошки как будто бы не заинтересованы в продолжении рода. А наш пистун беспрестанно жалуется, что животные худеют. Ему кажется, они нездоровы. Так вот, логично, я ничего не могу сказать, поскольку я здесь, в городе, а животные на окружающих дом Норн равнинах. Однако, определенные поводы для беспокойства действительно существуют. Кошки бегают на свободе, но мы поместили на них датчики, поэтому можно...» Тав поднял руку. «Вне всяких сомнений, у кобальтовых кошек не наступил брачный период. Вы не задумывались об этом?» «Ага, нет, нет. Полагаю, что нет. А это не лишено смысла. Тогда, я полагаю, это лишь вопрос времени. Другой вопрос, который мне хотелось обсудить повторно, касается ваших пресловутых прыгунков. Видите ли, мы выпустили их на волю, и они без малейшего труда расплодились так, что родовые луга Норна оказались объедены подчистую до голой земли. Это весьма досадно. Прыгунки скачут повсюду. Что нам делать?» «Разводить кобальтовых кошек», — предложил Тав. «Эти великолепные хищники положат конец засилью прыгунков». Хирольд Норн казался озадаченным и слегка обеспокоенным. «Да-да», — сказал он и начал было говорить что-то еще, но Тав поднялся. «Боюсь, я должен закончить нашу беседу», — объявил он. «В стыковочную орбиту Ковчега вошел челночный космолет. Возможно, вы бы его узнали. Вороненая сталь... большие треугольные серые крылья». «Дом Рейхилл», — сказал Норн. «Прелестно», — сказал Тав. «Хороший день».